1-0-0-1. На этот раз народу в колонном зале меньше. И все же человек 10 стоит, потягивая пиво и явно дожидаясь меня. Иду мимо. Стрелок. Оборачиваюсь. Двое незнакомых ребят и длинноволосая девчонка идут ко мне. Я стрелок, соглашаюсь я. «Кто ты?» – спрашивает сутулый очкарик. Многие берут такие невоинственные внешности, усыпляя бдительность соперников. Разборок со стрельбой, похоже, не будет. Ну и хорошо, вчера все кипели, но за сутки головы поостыли. Это не важно. «Стрелок, чего ты добиваешься?» – вступает в разговор девушка. «Ты просто играешь?» «Нет». «Тогда что тебе нужно? Тебя весь день видели на 33-м уровне. Ты что, застрял?» «Нет». Делегация топчется на месте. Потом парень в очках поднимает руки. «Мир?» «Стрелок». «Мир?» Недоуменно отвечаю я. «Ребята боятся идти сквозь 33-й», поясняет он. «На 32-м полсотни человек скопилось. Стрелок, если ты не будешь вести отстрел игроков, то тебя тоже не тронут. А иначе объявляется большая охота, и не только в сумеречном городе». «Хорошо», соглашаюсь я. «Только одно условие. На самом начале уровня сидит паренек с пистолетом. Его тоже не трогать». Очкарик и девушка переглядываются. «По рукам, стрелок». Мы жмем друг другу руки. «Пошли в BFG», предлагает девушка. «Договора положено скреплять пивом. А у меня 6 свободных часов». Я киваю. Остаток делегации подтягивается к нам, и мы тесной группой выползаем из колонного зала. Оглядываюсь. Алекса среди моих спутников нет. Или он прячется в другом теле. «Ребята, а если кто-то нарушит уговор и нападет на меня?» «Это будут его и твои проблемы», подтверждает очкарик. «Прекрасно». «Стрелок, ты думер?» спрашивает девчонка. «Да». «Небось, еще на тройках играл?» «На двойках». «В Дум?» иронически спрашивает очкарик. «Нет, конечно, в волчье логово». Народ одобрительно шумит. Про самую примитивную из трехмерных игр большинство только слышало. «Между прочим, — говорит девчонка, — я недавно с пареньком познакомилась. Он на тройке в Диптаун влез». «Что?» — очкарик поражен. «Что слышал? Без шлема и костюма, в сухую. Говорил, что он сержант срочной службы. Сидит где-то в тундре на станции космической связи. У них там оборудование, хоть в музей сдавай. Но выход на интернет есть через какую-то военную локалку. Он на 386DX40 загнал дип-программу, влез через какой-то гейт в Диптаун и пошел по городу шататься. Я его по походке заметила. Дерганая такая, сразу видно модем паршивый». «Гонит», — качает головой очкарик. «На тройке в виртуальность не войдешь». «Почему? Если с сопром, то вполне», — возражает кто-то. Начинается долгий спор. «Можно ли войти в виртуальность на IBM 386? И поможет ли в этом процессе математический сопроцессор СОПР?» Я не вмешиваюсь. Слушаю, хоть и знаю ответ. «Можно. Я сам с тройки начинал. Тоже без шлема и костюма, как гипотетический солдатик, выбравшийся в самую необычную из всех самоволок в истории. Но такой информацией не разбрасываются. За разговором мы подходим к BFG-9000». Это мрачноватое здание, выдержанное в стиле лабиринта, или точнее его предтечи, игры Doom. У тяжелых железных дверей стоят два монстра в ливреях. Я машинально дергаю плечом, пытаясь сбросить в руки несуществующую уже винтовку. Самое смешное, что мой жест повторяют еще несколько человек. Игры в лабиринте даром не проходят. Расталкивая монстров-швейцаров, вваливаемся в ресторанчик. Интерьер знаком до боли. Это последний уровень игры Doom 2. Огромный зал, половина залита мерцающей зеленой жидкостью, половина представляет собой каменную террасу, на которой расставлены столики. На стене над зеленкой морда чудовищного демона, изо лба которого периодически вылетают вращающиеся кубики. Над террасой кубики лопаются, и из них вылупляется какой-нибудь монстр. Несколько секунд бродит между столиками, прежде чем исчезнуть. На них внимания не обращают, в отличие от игры, здесь они бесплотны и безопасны. «Простые были уровни», — бросает какой-то парнишка из нашей группы. Я молчу. Его бы на этот уровень, даже без всякой виртуальности. Посмотрел бы я на подвиги юного поколения. Единицам удавалось пройти последний уровень честно, не вводя в игру код бессмертия.